Эмма. Я пишу в Монкфорд Партнершип жалобу на проблемы с домом. Ответа нет. Тогда я звоню Марку, риэлтору, но он говорит, что со всеми техническими вопросами нужно обращаться непосредственно в компанию. В конце концов, я кричу на него, чем, как я подозреваю, лишь ухудшаю ситуацию. Я даже пишу сообщение Эдварду. Он, разумеется, не отвечает. Ко всему прочему, я уверена, что освещение изменилось. Когда мы въехали, Марк сказал, что дом автоматически добавляет света для противостояния зимней депрессии. Если это так, то может ли он делать наоборот? Я не только не сплю как следует, но и просыпаюсь сухими, зудящими глазами и чувством изнеможения. Звонит Саймон и снова говорит, что может прийти. Так легко было бы сказать «да». Я говорю ему, что подумаю. Я слышу восторг в его голосе, хотя он пытается его скрыть. Милый, благоразумный, надежный Саймон. Моя гавань в бою. А потом Эдвард Монкфорд отвечает на мое сообщение.